как голосовать. В основном политики — это люди, которым недостает личностных качеств, чтобы стать бухгалтерами, или принципов, чтобы стать агентами по продаже недвижимости. Вся система голосования работала бы намного лучше, если бы можно было выбирать тех, кого вы не хотели бы видеть во властных структурах. Тогда политики говорили бы совсем мало и молчали в тряпочку. Тактическое голосование — прием, когда одна половина семьи решает уравновесить голоса другой половины семьи. Если бы избирательный бюллетень не был секретным документом, большинству браков пришел бы конец сразу после дня выборов. Некоторые хотят, чтобы их политические предпочтения так и остались тайной, поэтому вообще не ходят голосовать. В результате никто никогда не узнает, как вы проголосовали бы, за исключением кандидатов-гестаповцев, которые в итоге добираются до власти, получив 3% голосов избирателей. Причиной низкой явки избирателей на большинстве выборов является то, что избирательные участки организуются в таких местах, куда нормальные люди обычно не ходят. В библиотеках, например. Если бы избирательный участок расположился в большом особняке, так чтобы каждый мог хорошенько рассмотреть дорогостоящую мебель, тогда все мы выстроились бы в очередь, чтобы туда попасть. У нас, в Великобритании, существует замечательная система, когда все мы идем в избирательную кабину, голосуем за человека, которого больше всего хотим видеть в качестве премьер-министра, и в итоге сажаем на эту должность местного деревенского дурачка. Вот почему, просматривая или слушая час вопросов с премьер-министром, мы всякий раз невольно думаем, что попали на обед с деревенским дурачком. Час вопросов с премьер-министром, время с 14.45 до 15.30 с понедельника по четверг, отведенное для ответов премьер-министра и министров в Палате общин на вопросы членов парламента. Час вопросов транслируется по радио и телевидению. Избирательные кабины — это нечто среднее между общественным писсуаром и кабинкой для фотосъемки, поэтому каждый чувствует своим долгом сделать там что-нибудь глупое или непристойное. На самом деле только такой выбор у нас и остается. Что касается самой технологии голосования, то здесь мы намного опередили американцев. Чтобы поставить галочки в клеточках, мы пользуемся маленьким карандашом. Когда попадаете в кабинку и смотрите на избирательный бюллетень, если повезет, вы можете обнаружить там кандидата с именем «Горячий пудинговый супермозг 3». Одна из прелестей демократии состоит в том, что окончательно спятившие психи могут выставлять свою кандидатуру на выборах. В некоторых странах вы не найдете таких кандидатов в избирательных бюллетенях, а если найдете, то только такие кандидатуры там и будут, и вам придется воспринимать их с полной серьезностью. Политическая половозрелость имеет в жизни такое же значение, как и половозрелость физическая. Однажды утром вы просыпаетесь и понимаете, что относитесь либо к левому, либо к правому политическому флангу. И как бы вам ни забивали голову предвыборной агитацией, вы будете голосовать за левых или правых политиков, какие бы обезьяны в настоящий момент ни занимали соответствующий сектор политической арены. Странно, что люди, как правило, меняют политические воззрения по мере того, как становятся старше. Но поскольку любимые ими политики поступают точно так же, вероятно, никто этого просто не замечает.